Дорогие радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания к Колоссянам прочитаем из 4 главы 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Апостол Павел почти кончает свое послание, но он еще желает передать одну важную весть. Он имеет специальную весть Архипу, который является пастырем этой общины. Прежде чем мы придем к вести к Архипу, однако разумно помнить, что новозаветные церкви имели пастырей, не священников. В веке церкви произошла важная перемена со времен Израиля в Ветхом Завете. В те дни потомки Аарона исполняли обязанности священника в Израиле. Теперь это изменилось. Ни семья или класс не могут быть в священстве в церкви. Библия учит, что все верующие священники теперь. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Потому что Иисус Христос, ваш великий первосвященник, и Он вошел в присутствие Божие ради нас, мы все имеем доступ к Богу через Него. Древнее разделение на евреев и язычников устранено. Дальнейшие племенные разделения израильского народа отменены. Все, кто верует в Иисуса Христа во спасение, теперь имеют прямой доступ к престолу Бога. В этом все верующие равны. Дальнейшую истину нужно также рассмотреть, хотя в отношении доступа к Богу все верующие на одинаком основании, но в отношении деятельности для Бога имеются разницы. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесянам 4:7. Это показывает, что каждый верующий имеет дар от главы церкви. Он решает, какой он даст дар, но он каждому дает какой-то дар. Никто не исключен в теле Христовом. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ефесянам 4:11. Здесь мы находим, что в дополнение к даваемым дарам людям, которые веруют в Него, Господь Иисус дает талантливых людей, как живые дары для церкви, к совершению, на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4:12. Несмотря на то, что дары сильно отличаются, цель Божия в даянии даров никогда не изменяется. Как глава церкви, которая Его тело, Господь Иисус интересуется в росте. Он желает, чтобы церковь росла внутренне и внешне. Внешний рост означает прибавление членов, приобретенных для Христа. Внутренний рост означает развитие каждого существующего члена в полнейший возраст и зрелость. Нет намерения у главы, чтобы один член совершал весь труд, поэтому апостол Павел подчеркивает, что дают дары церкви, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Все они совместно содействуют росту святых для приготовления их служений. Святые имеют свое участие в труде созидания тела Христова. Итак, один из мужей, кого Господь дал как подарок церкви, был Архип. Ему апостол Павел посвящает свою заключительную весть. И все же не непосредственно. Он посылает весть через церковь. Так апостол Павел как будто бы приглашает церковь присоединиться к нему в передаче вести Архипу, таким образом придавая ей большее значение. Здесь нужно коснуться трех важных предметов. Первое. Архип получил служение от Господа. Это, конечно, в соответствии с учением апостола Павла в послании к Ефесянам, как мы уже видели. Но теперь мы должны обратить внимание на его слова. «Смотри, чтобы тебе исполнить служение». Потому что возможность служить пришла от самого Господа. Архип увещевается относительно к нему серьезностью. Что-то благоговейное в получении поручения от Господа славы. Если наше представление о нем подобно описанному апостолом Павлом в первой части этого послания – мы преклонимся пред Ним в страхе и благоговении. Что Он дает нам, чтобы мы сделали для Него, не будет исполняться беспечно. Апостолы знали это, и поэтому они были готовы страдать и даже умереть, прежде чем оставить свое поручение, данное им. Один за другим их забирали римские власти. Иаков, брат Иоанна, был казнен вскоре после побивания камнями Стефана. Надлежащее время апостол Павел также был казнен. В конце остался только апостол Иоанн, и о нем мы познаем из Библии на основании его собственных слов. «Я, Иоанн, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, Откровение 1.9. Он был старцем в заключении, потому что он знал серьезность поручения, повеления и служения из рук Господа Иисуса Христа». Второе. Архип побуждался в исполнении его служения. Всегда трудности встречают тех, кто поручил поручение от Господа. Мы живем и трудимся в враждебном мире. Бог мира всего всегда противится обоим, делу Божию и труженикам Божиим. Противится ли он, как рыкающий лев, или как ангел света, имеет второстепенное значение. Важно, чтобы Божьи служители узнавали врага и знали его стратегию. Однако они не должны чрезмерно думать о нем. Если они будут только думать о сатане и его силе, они станут унылыми и пораженными. Конечно, примем во внимание его силу и его способность обманывать, но никогда не будем забывать, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. Служители Божьи будут утешаться этим. Наш Учитель и Господь провозгласил: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матвея 16:18. Иисус Христос, который так красноречиво описан в 1, 2 и 3 главах, имеет силу совершить свое намерение, и Он предлагает свою всемогущую силу в наше распоряжение. Когда Он через свое служение апостола Павла сказал Архипу: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе», Он напомнил Архипу, что основание его служения лежит в его отношении к Иисусу Христу, и что сила для исполнения его тоже только находится во Христе. Третье. Архип был ответственный за ведение своего служения. Когда апостол Павел написал «Смотри», он в действительности предупреждал его. Он не пугал Архипа, но он определенно желал внушить Архипу, что тяжесть ответственности лежит на нем. В Божьем промысле нельзя забыть следующего. Бог никогда не дает ответственности без полномочия. И Бог никогда не дает полномочия без отчетности. Архип был ответственным за дело, порученное ему Господом Иисусом Христом. Тот же Господь предлагает ему все полномочия, необходимые для совершения его дела. Какая привилегия! Но она влечет за собою равную степень отчетности. «От всякого, кому дано много, много и потребуется» Луки 12:48. Архип отвечал пред Богом за то, что он исполнял свое служение. Это важная истина в Слове Божьем. Моральный характер Божьего образа действия с людьми требует, чтобы человек ответил пред Богом за свою жизнь. Для верующего, который перешел от смерти в жизнь через веру в Сына Божия, всегда имеется опасность, что он забудет, что святой Бог потребует от него отчета. Нам свободно дан дар жизни, но мы должны отчитаться пред Богом, как мы ее провели. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. В этом месте Писания мы не читаем, что судилище Христово решает, пойдем ли мы в вечную жизнь или в вечную смерть. Это решение сделано уже здесь, на земле, согласно нашего принятия и отвержения Господа Иисуса Христа. Иоанна 3:16 часто подтверждает: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И вы, слушающие эти слова, можете иметь жизнь вечную как дар от Бога в это время, если вы просто попросите Его, чтобы Он освободил вас от греха и спас вас. Или можете продолжать жизнь под гневом и осуждением Божьим. Теперь, получив жизнь, мы стали детьми Божьими. Никто не может похитить вас из руки Отца. Однако это не конец. Теперь вы имеете жизнь, чтобы жить жизнью, которую Он дал вам. Теперь вы должны исполнить обязанность, которую Он дал вам. На судилище Христовом Он откроет книги и потребует отчета. Были ли вы верными? Если были, Он имеет награду для вас. Не жизнь, вы ее уже имеете. Если не были верны, не будет награды. Вы все еще будете иметь жизнь, но потеряете его улыбку и одобрение. А кто же желает потерять это? Вот почему мы передаем эти радиобеседы. Мы желаем помочь детям Божьим исполнить их обязанность, чтобы когда они предстанут пред Господом Иисусом, обои они и мы могли радоваться радостью неизреченную и преславную. Аминь.